761. Матерь Агни-йоги. Как трудно удержать утреннюю настроенность сознания и пронести ее через весь день. Огорчаться не будем, ибо пространственное неблагополучие не уравновесить никакими поступлениями, все равно как лить воду в бездонную бочку. Отсюда необходимость охраны аурических излучений. Светильник может светить и отдавать свет свой окружающей среде, но только при условии, если не отдается само пламя светильника. Охранение пламени духа – обязанность носителя света.